Глава 24. Старый город, Марбелья, Испания. Кейт всегда ненавидела туннели. Влажные каменные стены будто сочились черной слизью, липшей кожи на каждом углу, а поворотов было столько, что и не сосчитать. Какое-то время назад она шепотом поинтересовалась у Мартина, знает ли тот, куда направляется, но Грей в ответ лишь торопливо шикнул, что Кейт восприняла как «нет». «Но куда же им еще податься?» Мартин шел впереди с яркой светодиодной панелью в руке, освещавшей тоннель ровно настолько, чтобы не позволить им врезаться лбами в склизкую каменную стену. Спустя некоторое время тесный тоннель вывел их в круглый зал, от которого в трех направлениях расходились новые коридоры. Остановившись, Мартин поднес световую панель к лицу. «Ты голодная?» Кейт кивнула. Сняв со спины рюкзак, Мартин откопал в нем протеиновый батончик и бутылку воды. Сживав батончик, женщина отхлебнула воды, а потом спросила вполголоса: «Ты ведь даже не представляешь, куда направляешься, не так ли?» «Вообще-то не совсем. На самом деле я не уверен, что туннель вообще куда-нибудь ведет». Кейт поглядела на него с любопытством. Поставив световую панель на землю, Мартин глотнул воды. «Как и большинство старинных городов Средиземноморья, Марбелья тысячелетиями являлась перекрестком человеческих войн. Греки, финикийцы, карфагеняне, римляне, мусульмане, и этим список далеко не исчерпывается. Марбелья сотни раз подвергалась разграблению. Я знал, что в древних купеческих домах в старом городе должны быть подземные ходы. Богачи пользовались ими, чтобы избежать бесчинств, творящихся в каждом городе, захваченным неприятелем. Некоторые тоннели — просто потайные убежища. Кое-какие из ходов могут вывести за город, хотя лично я сомневаюсь, в лучшем случае они связаны с новой канализационной системой города. Но, по-моему, здесь мы в безопасности, хотя бы на время. Иммари не станут обшаривать катакомбы? Сомневаюсь, они прочесывают дом за домом, да и то спустя рукава. Главным образом ищут смутьянов и тех, кто не попался в расставленные ими сети. Полагаю, худшее, с чем мы рискуем здесь столкнуться, — это крысы и змеи. Кейт поежилась, представив, как невидимая змея ползет по ней в темноте. А при мысли о сне здесь, в окружении змей и крыс, она вскинула руки в умоляющем жесте. О некоторых подробностях ты мог бы и умолчать. — А, правда, извини, — он взялся за рюкзак. — Еще есть будешь? — Нет, но все равно спасибо. — А что теперь? — Сколько нам тут ждать? Мартин минутку поразмыслил. Исходя из размеров Марбельи, я бы сказал, пару суток. А что происходит наверху? Всех гребут в кучу и делают предварительную сортировку. Сортировку? Ну, сначала от тех, кто выжил, отделяют умирающих и деградирующих. Каждого выжившего ставят перед выбором: присягнуть Иммари на верность или отказаться. А если откажутся, то их поместят к умирающим и деградировавшим. А что будет? Иммари эвакуируют все население. Всех присягнувших, а вместе с ними и остальных, они сажают на чумную баржу, направляющуюся на одну из их оперативных баз. К пункту назначения прибывают только присягнувшие. Подхватив световую панель, Мартин приподнял ее, чтобы видеть лицо Кейт. Это важно. Если нас поймают, и ты встанешь перед выбором, ты обязана будешь присягнуть. Обещай мне, что присягнешь. Кейт кивнула. «Это всего лишь слова. Главное сейчас выжить. А ты тоже принесешь присягу?» Мартин опустил световую панель на землю, и тьма снова заполнила разделяющее их пространство. «Я дело другое, Кейт. Им известно, кто я такой. Если нас схватят, нам придется разделиться». «Но ты присягнешь?» «Для меня это не вариант». Мартин зашелся кашлем, будто заядлый курильщик. Кейт тут же задумалась, что именно витает в воздухе этих катакомб и чем они дышат. Грей тряхнул головой. «Я однажды уже присоединился к ним. Это была величайшая ошибка в моей жизни. Со мной все обстоит иначе». «Это же просто слова», — укорила его Кейт. «Туше», — проворчал Мартин. «Это трудно объяснить». «А ты попробуй». Женщина сделала еще глоток воды. «Времени у нас хоть отбавляй». Грей снова закашлялся. «Надо вывести тебя на свежий воздух», — сказала Кейт. Воздух тут ни при чем. Сунув руку в рюкзак, Мартин выудил белый футлярчик. В тусклом свете Кейт увидела, как он сунул в рот белую пилюлю, напоминающую цветок с тремя большими лепестками в форме сердца и красным кружком посередине — орхидея. От шока у Кейт перехватило дыхание. «Ты...» «Не обладаю иммунитетом, да?» «Не хотел тебе говорить. Знал, что ты будешь волноваться. Если нас схватят, я окажусь в лагере для умирающих. Если это случится, ты должна будешь завершить мои исследования. Вот». Он вручил ей небольшую тетрадку, извлеченную из рюкзака. Кейт без интереса отложила ее в сторону. «Сколько еще пилюль у тебя осталось?» — осведомилась она. «Достаточно», — сухо отозвался Мартин. «За меня не тревожься. А теперь отдохни. Я посторожу первым».